Снится, что твари с глазами, как лампы, вцепились мне в крылья у самого неба, и я рухнул нелепо, как падший ангел. Я не помню падения, я помню только глухой удар, а холодные камни, неужели я мог залететь так высоко и сорваться жестоко, как падший ангел, прямо вниз, туда, откуда мы вышли в надежде на новую жизнь, прямо вниз, туда, откуда мы жадно смотрели на синюю высь, прямо вниз. Не странным, что внизу на земле собираются толпы пришедших смотреть, как падает ангел и в открытые рты наметает ветром то ли белый снег, то ли сладкую манну, то ли просто перья, летящие следом за сорвавшимся вниз, словно падший ангел.